Похитители времени. Продолжение. Следующий фактор, крадущий ваше время, — неподтвержденные встречи. Как часто вам приходилось прийти к кому-то на встречу, о которой вы договорились неделю или две назад, а человека нет на месте? И только потому, что вы не удосужились ему перезвонить и подтвердить встречу. А знаете, почему вы не позвонили и не подтвердили встречу? Потому что вы по-прежнему боитесь отказа. В таком случае мы бы предпочли, чтобы секретарь сказал, что клиент слишком занят, или что он поменял расписание, чем услышать, как он скажет нам «нет, я передумал». Но гораздо лучше позвонить и подтвердить встречу. В большинстве случаев произойдет одно из двух. В первом случае клиент скажет, что он действительно уже забыл о вашей встрече, но он по-прежнему будет ждать вас в назначенное время. Затем он еще раз подтвердит, что это время у него свободно. Важно также и то, что клиент будет считать вас профессиональным человеком, потому что профессиональные люди всегда ценят свое время, а значит, у них есть что-то действительно ценное. Во втором случае у клиента может поменяться расписание и всплыть какое-то важное дело, и тогда у вас будет возможность перенести встречу и тем самым сэкономить свое время, потому что нет ничего хуже, чем приехать на другой конец города и обнаружить, что человек, с которым вы должны были встретиться, уехал в командировку или еще что-то. Следующий фактор – плохое планирование визитов в географическом плане. У нас у всех бывают такие ошибки. Мы посещаем клиента на одном конце города, потом едем к другому клиенту в совсем другой части города, тратим на это целый час и уже днем едем к третьему клиенту в тот конец города, где мы начали с утра. Очень важно группировать свои визиты территориально. Если вы обзваниваете своих потенциальных клиентов, чтобы назначить встречу, постарайтесь добиться, чтобы в один день у вас были назначены встречи в одной части города, на другой — во второй, а в третий день — в третий, так чтобы вы смогли посетить максимальное количество клиентов за минимальный промежуток времени. Перфекционизм – еще один фактор, отнимающий у вас время. Постоянная необходимость убедиться в своей безупречности перед тем, как пойти к клиенту. Очень часто мы используем это как оправдание. Нам нужно заучить наизусть всю информацию, проверить каждую отдельную форму, все как следует подготовить, сделать то, сделать все. В результате мы делаем все, только чтобы не пойти и не столкнуться с клиентом лицом к лицу. Необходимо осознавать, вполне нормально бояться отказа или чувствовать неловкость при общении с людьми. В этом нет ничего плохого. Плохо тогда, когда вы позволяете своему страху доминировать над вами и мешать вам в реализации своего потенциала в том, что вы делаете. Вы должны преодолеть этот страх, если вы действительно хотите достичь высокого уровня успеха и высокого уровня дохода в продажах. Другого способа нет. А единственный способ этот страх преодолеть – делать это снова и снова до тех пор, пока вас это не перестанет волновать. Следующий фактор связан с отвлеченностью, блужданием сознания, недостаточным вниманием. Невнимание к тому, что говорит клиент, неизбежно приводит к тому, что вы упускаете ключевые детали, мельчайшие нюансы, взгляды, которые могут указывать на то, что могло бы заставить человека совершить покупку. Усталость – еще один такой фактор. Если вы гуляете на вечеринке всю ночь напролет, а с утра вам рано вставать, вы будете весь день чувствовать себя усталым, изнеможденным и, как следствие, не сможете нормально вести продажу. Энергичность – это то, что является основой успешного проведения продаж. Чем больше у вас энергии, тем больше энергии вы излучаете в виде энтузиазма и силы убеждения, оказываемой на другого человека. Если вы чувствуете себя усталым, у вас будет низкий уровень такой энергии. Вы будете работать подобно севшей батарейке. Если у вас впереди 5 дней продаж, вы просто обязаны все эти 5 дней ложиться спать пораньше, так чтобы постоянно оставаться свежим и внимательным к деталям. Это приведет к большим доходам. Просто ложитесь пораньше спать, выспитесь хорошо, и с утра вы будете чувствовать себя превосходно. Это также повысит вашу устойчивость. И каждый раз, когда вы получите отказ, когда клиент скажет, что это его не интересует, или что он не может себе это позволить, а с этим вам придется встречаться каждый день, каждый раз, когда клиент вам скажет «нет», это «нет» от вас просто отскочит, как мячик. По-моему, Винчи Ломбарди сказал, что усталость делает из всех нас трусов. Сложно противостоять отказу, когда вы чувствуете себя усталым. Это вводит вас в депрессию, и вы еще больше чувствуете себя изнеможденными. Следующий фактор – нехватка амбиций, желания и энергии. В особенности нехватка амбиций. Ничто не сможет помочь, если у вас нет амбиций. Я как-то разговаривал со старшим агентом по продажам в одной из самых больших компаний в Канаде. Я выяснил, что в среднем каждый из них работает около 20 лет. Их никогда не увольняют, потому что у них есть свой профсоюз. Они все работают на постоянной ставке. У них нет комиссионных, а значит, нет и стимула. Я пытался с ними поговорить о таких проблемах, как управление своим временем, определение и постановка целей, но они извинялись и говорили, что это неприменимо к их работе. У них отсутствуют амбиции. Их не заботит, будут они работать лучше или хуже. Это не изменит уровня их доходов, не снизит и не повысит их должности, не прибавит и не убавит у них ответственности. Им это не нужно. Они предпочитают отработать свои 8 часов и пойти домой смотреть телевизор. И это говорили люди, которым было под 40 лет. «О боже», — сказал я, — «по последним исследованиям о продолжительности жизни, вам еще жить 40-50 лет, а у вас к середине жизни уже нет ни амбиций, ни энергии, ни желаний, ни энтузиазма. Что за скучная жизнь вас ожидает?»